Глава 14. Молодая женщина присела в Книксине и вышла, а я вернула внимание мистеру Трэвису. «Вы уже выбрали для себя удобное место для письма, Себастьян?» «Спальни нет стола, миледи», — сказал он, — «и я не успел обойти дом». «Давайте сделаем это вместе», — предложила я, вставая. Мой компаньон предложил мне руку, и мы неспешно обошли первый этаж. Кроме небольшой гостиной, обставленной с провинциальной бережливостью, здесь была столовая, в которой мы обедали, маленькая комнатка, напоминающая мужской кабинет, просторная веранда и кухонная часть, в которой жили слуги. Мне особенно понравилась веранда. Ее открытая часть выходила в сад. Тут стоял красивый круглый стол, вокруг — плетеное кресло с подушками. Ступеньки сбегали в сад, и даже его по-осеннему бледный вид разгонял тоску. Наверху располагались спальни, но туда мы не пошли. Мне слуги отвели большую семейную комнату, а мистеру Трэвису, как одинокому племяннику, самую дальнюю и, подозреваю, маленькую. Впрочем, семинарист не жаловался, а мне так было спокойнее, меньше сплетен. После осмотра я предложила мистеру Трэвису занять кабинет. Это будет правильно. Кабинет считается мужским местом в доме. «Но это ваш дом, миледи», — попытался возразить он. «Оставьте эту пустую вежливость, Себастьян». Я устала и устроилась в кресле на веранде, попросив Мирку принести горячего чая и плед для ног. «Вам для переводов нужна тишина и сосредоточенность, а я свои письма вполне могу писать в гостиной». Молодой человек неожиданно подошел и поцеловал мне руку. «Благодарю вас, миледи. Я постараюсь оправдать ваши надежды». Пока моя юная камеристка сервировала чай, я любовалась садом. Пахнущий морем и фруктами воздух наполнял мое тело, и боль отступала. Не телесная, с той успешно справлялись снадобья доктора Либба. Душевная боль догнала меня в этом приятном месте и порой впивалась зубами из-за угла. К счастью, вернулась служанка, которой я отдавала письмо, и вручила мне ответную записку. Вдова вошла в мое положение и посоветовала доктора. Правда, заранее извинилась, что сей эскулап невежлив, даже груб, и не терпит истерик и обмороков. Зато действительно лечит. Я взглянула на солнце, медленно опускающееся к морю, и решила, что можно пригласить доктора прямо сейчас. Тянуть незачем. Впереди ночь, и я хочу спать, а не бегать по незнакомому дому, пугая домочадцев криками. За доктором отправился лакей. Я предупредила слугу, что доктор нужен, но если он занят, следует только передать приглашение зайти, пусть и на следующий день. Однако слухи в маленьких курортных городках распространяются быстро, так что не прошло и 3/4 часа, как у ворот раздался шум от подъехавшей коляски. Я отправила служанку узнать, кто пожаловал. К этому моменту я уже сидела в гостиной и пыталась написать аккуратное письмо мистеру Бриксу, чтобы выяснить, как идут дела в столице. «Миледи, к вам доктор Смоллет», — объявила горничная, вернувшись. «Проси». Я с некоторым сожалением накрыла письмо листом бумаги и повернулась к входящему крепкому мужчине лет 50. Его белые волосы контрастировали с черными усами и бровями, что придавало ему очень достойный вид. «Добрый день, миледи». Доктор пристально посмотрел на меня поверх небольших полукруглых очков. Я почему-то поняла, что он спешил ко мне. «Добрый день, доктор». Я встала, приветствуя гостя. «Желаете чаю с дороги?» «Не откажусь. Заодно хотел бы узнать, у кого вы лечились и какие ваш доктор дал рекомендации». Я велела служанке принести свежий поднос и предложила гостю выйти на веранду. «Сейчас еще не холодно, и там нас будет сложно подслушать». «Понимаю, миледи. Я готов слушать». Мужчина устроился в кресле, не отказался от пледа и с удовольствием вдохнул аромат свежезаваренного напитка. «Полагаю, вы прибыли из столицы?» — сразу сказал он. «Как вы догадались?» «Только там заваривают чай горячим молоком», — улыбнулся доктор. «Верно, я из столицы. Попала в аварию на Фиакре. Потеряла ребенка. Лечил меня доктор Лип из центрального госпиталя». «Лип? Наслышан. Талантливый врач. Никогда не присылал мне истеричек с завышенным самомнением. Только конкретные случаи. Так что он вам рекомендовал?» Я отыскала в шкатулке записи доктора и подала мистеру Смоллету. «Со мной в аварию попал племянник. Молодой человек, 22 лет. Ему тоже нужна ваша помощь». Доктор пристально взглянул на меня. Я почему-то смутилась. Знала ведь, что племянницами и племянниками в обществе нередко называли любовников и любовниц. Но не знала, как еще представить Трэвиса. «Его раны также серьезны?» Брови доктора поднимались все выше при чтении рекомендаций. «Да, кроме чисто женских. Его раны аналогичны». «Что ж, миледи, теперь я примерно представляю, с чем придется иметь дело. Но мне бы хотелось осмотреть и вас, и молодого человека». Я вздохнула и отставила чашку. «Осмотр — дело неприятное, но необходимое». «О, вы можете допить чай!» Тут же попытался извиниться Эскулап, но я попросила. «Не будем тянуть, доктор Смоллет. Пожалуйста». Мы поднялись в спальню. Мирка споро поставила ширму и помогла мне раздеться до сорочки. Потом я легла в кровать под тонкую простыню, и доктор приступил к осмотру. Уже при пальпации первой раны я поняла, что доктор понял, что это не авария, но лишь сжал немного губы и продолжил. Стражники в пыточной знали свое дело. Лицо, шея и кисти рук у меня были не тронуты. Но вот все, что прятала одежда... «Я понял, миледи. Вам срочно необходима мазь, которую готовит местная травница. Она великолепно убирает шрамы. Я сейчас напишу записку вашему лакею. Пусть добежит до тетушки Маддалены, пока не стемнело». «Здесь варят мазь для заживления ран?» — удивилась я. «Когда-то волей короля Форж был назначен местом излечения гвардейских офицеров», — пояснил мистер Смоллет. «С тех пор у нас остался великолепный бальный зал в ратуше и не менее великолепный госпиталь, который служит сейчас лечебницей для небогатых приезжих. Раны у офицеров были очень разными, вот и пришлось местным придумывать свои средства лечения для них. Тетушка Маддалена варит лучше всех, поверьте мне». «Верю», — сказала я, пытаясь улыбнуться. «Закажите у этой прекрасной женщины двойную порцию. Мистеру Трэвису она тоже нужна». Доктор немедля вынул блокнот с личной печатью, написал записку и вручил ее Мирке с наказом отдать лакею. «Я же сказала девчонке взять нужную сумму денег в шкатулке с мелочью на срочные расходы». Служанка убежала, и доктор сурово сжал губы. «А теперь, миледи, прошу больше подробностей о потере ребенка. Какой был срок? Как долго продолжалось кровотечение? И есть ли у вас сопутствующие травмы?» Я осторожно рассказала, что могла, и, закусив губу, выдержала осмотр. Почему-то именно эта часть осмотра заставила мистера Смоллета хмуриться и кусать губы. Потом он разрешил мне одеться, спуститься в гостиную и поговорить. «Вам придется всерьез заняться своим здоровьем, миледи. Боюсь, ваши травмы несколько серьезнее, чем подозревал доктор Лип. Но вы вовремя обратились ко мне. Мы все поправим». Я молча сглатывала слезы.